Итак, если доктор Грунер не был честен, то следовало посмотреть на других богатых людей, увидеть, какие у них сердца. Несомненно, доктор Грунер, заработавший большое состояние своим гинекологическим искусством и еще больше операциями с недвижимостью, был, в общем, добрым человеком, очень привязанным к своим родственникам. Не то что Замлер, с юности придерживавшийся противоположного курса, современного, в духе энгельсовского, происхождения семьи, частной собственности и государства. Грунер был младше Замлера всего на 6 или 7 лет, но по забавному стечению обстоятельств приходился ему племянником. Замлер, сын от второго брака, родился, когда отцу было 60, тот, по всей видимости, отличался сексуальной предприимчивостью. Грунер очень симпатизировал европейскому дядюшке. Был изощренно почтителен, чистый китаец в том, что касалось приверженности старым формам. Сам он покинул Европу 10-летним мальчиком и с тех пор сентиментально ностальгировал по Кракову. Ему нравилось вспоминать бабушек, дедушек, тетушек и кузенов, от которых Замлер старался держаться подальше. Это было не так-то легко открыто признать, но именно от них Замлеру всегда хотелось освободиться. Именно они послужили причиной его абсурдной англомании. А доктор Грунер даже 50 лет спустя в каком-то смысле все еще оставался польским эмигрантом. Несмотря на то, что имел дом в Вестчестере и Роллс-Ройс, блестящий как серебряный соусник, у доктора Грунера была интеллигентная еврейская лысина, мягкие морщины на лице выражали терпение, иногда даже удовольствие, а линии больших благородных губ – иронию и пессимизм. Одним словом, лицо доктора Грунера производило приятное впечатление, было приятно освещено. Замлеру он приходился племянником по сестре от первого брака отца, довольно условное родство, признаваемое главным образом в силу того, что так хотела его натура, натура набожного антиквара. Этот высокий пожилой иностранец, мамин единокровный брат, казался ему последним представителем неподражаемого старого поколения. Что-то романтически британское ощущалось в облике дяди Артура, в седых облачках над глазами, в тонких благородных морщинах, в фасоне широкополой шляпы. Глядя на лицо племянника, на его широкую улыбку и выдающиеся уши, Замлер понимал, что интересен ему в силу своей исторической ценности. Кроме того, Элья уважает опыт человека, который многое пережил – войну, холокост, страдания. Благодаря насыщенному цвету лица Грунер всегда казался Замлеру здоровым, но доктор однажды объяснил – это не здоровье, дядя, а гипертония. «Может, тебе перестать играть в карты?» Дважды в неделю в своем клубе Грунер подолгу играл на большие деньги в джин Рамми или Канасту. Замлер знал об этом от Анжелы, которой импонировало отцовское вредное пристрастие. Она не без удовольствия отмечала, что у нее имеются наследственные пороки. У нее и у ее младшего брата Уоллеса. Уоллес был прирожденным игроком. Он уже успел потерять свои первые 50 тысяч, вложив их в мафиозный бизнес в Лас-Вегасе. Вернее, его партнеры не были настоящей мафией, а только безуспешно пытались ею стать. Сам доктор Грунер вырос в криминальном квартале и иногда принимал бандитский тон, начинал говорить углом рта. Он был вдовец. Покойная жена, немецкая еврейка, происходила из семьи, пустившей в Америке глубокие корни. Предки пересекли океан в 1848 году. И на этом основании считала себя социально выше мужа-иммигранта. Ост-юда, примечание, восточный, то есть восточноевропейский еврей, немецкий, конец примечания. Она видела свою задачу в том, чтобы облагораживать его, помогать ему расширять практику. Миссис Грунер была почтенной, благонравной женщиной с тонкими ногами и жестко залакированной пышной прической. Носила строгие геометрически выверенные наряды из магазина Pack and Pack. Грунер признавал социальное превосходство жены. «Давление поднимается у меня не из-за карт. Не будь их, было бы что-нибудь другое. Фондовая биржа, кондоминиум во Флориде, тяжба со страховой компанией или Уоллес, или Анджела». Сдерживая пылкую нежность, мешая отцовскую любовь с проклятиями, Грунер бурчал: «Сука! когда в поле его зрения показывалась дочь, которая, надо полагать, сводила с ума мужчин и приводила в бешенство женщин своей привычкой с фальшивой невинностью во всей красе демонстрировать собственную движущуюся плоть. «Бедра, ляжки, грудь. Корова!» — бормотал Грунер себе под нос, или «грязная потаскуха». Тем не менее, он положил на ее счет достаточно денег, чтобы она могла припеваючи жить на проценты. Миллионы развратных женщин имели, как Замлер видел, более чем достаточно средств к существованию. Глупые создания, если не хуже, они расточали богатство страны. Тех подробностей, которые выслушивал от Анжелы дядя Артур, Грунер бы и не потерпел. Она всегда предупреждала: «Папа умрет, если об этом узнает». Замлер не был с нею согласен, поскольку Элье, вероятно, и так знал немало. Правда, естественным образом открывалась всем заинтересованным лицам, каждому, кто видел лодыжки Анжелы, вырезы ее блузок и движения ее пальцев, каждому, кто слышал ее низкий музыкальный шепот. У доктора Грунера вошло в привычку говорить: «О, да, я знаю эту девку, мою Анжелу, и у Оллиса тоже». Замлер не сразу понял, что такое аневризма. По словам Анжелы, Элья лег в больницу для операции на горле. На следующий день после тета-тета с карманником в подъезде Замлер отправился в Истсайд навестить Грунера. Тот лежал с перевязанной шеей. «Как ты, Элья? Выглядишь неплохо». Длинными руками, разгладив сзади плащ, старый джентльмен согнул худые ноги и сел. Между носками сморщенных и потрескавшихся черных ботинок он поставил кончик зонта, а на изогнутую ручку оперся обеими руками, подавшись к кровати с польско-оксфордской учтивостью. Образцовый посетитель больничной палаты. Левая сторона его лица, изысканно изборожденная морщинами, была как контурная карта местности со сложным рельефом. Доктор Грунер сел прямо, не улыбаясь. Лицо человека, который всю жизнь старался быть добродушным и веселым, сохраняло приятное выражение. Но сейчас эта приятность не вытекала из обстоятельств, а являлась лишь следствием привычки. «Пока ничего не ясно». «Разве операция не прошла успешно?» «Мне в горло вставили хитрую штуковину, дядя». «Для чего?» «Для того, чтобы регулировать ток крови по сонной артерии». «То есть это как бы клапан?» «Вроде того». «Значит, теперь давление не должно повышаться?» «Да, замысел в этом». «Ну, так, видимо, он сработал. Вид у тебя нормальный, Элья, как всегда». Очевидно, доктор Грунер чего-то не договаривал. Мрачным он не казался. Это была не тяжесть, а скорее, как показалось мистеру Замлеру, странная натужная легкость. Если врач надевал больничную пижаму, он был хорошим больным. «Это мой дядя», — пояснил он медсестрам. «Скажите ему, какой из меня пациент?» «О, доктор, чудесный пациент!» Грунер всегда считал необходимым добиваться одобрения и расположения тех, кто к нему приближался. «Я полностью в руках моего хирурга, в точности выполняю все, что он говорит». «Он хороший врач?» «О, да! Хотя и деревенщина, штат Джорджия, из Красношеих». Примечание: Красношеи, Rednecks, уничижительное прозвище малообразованных белых жителей Южных Штатов, конец примечания. «В колледже был звездой футбола. Помню, читал про него в газетах. Он играл за технологический институт. Но это не помешало ему стать хорошим хирургом. Я выполняю все его назначения, в дискуссии не вступаю». «Ты вполне им доволен? Вчера винт был закручен чересчур туго». «В чем это проявилось?» «Мне стало трудно говорить, нарушилась координация, ты ведь понимаешь, мозг должен снабжаться кровью в достаточном количестве, пришлось переделывать». «Но сегодня тебе лучше?» «Да». Принесли почту, и доктор Грунер попросил дядю Замлера почитать ему новости рынка. Тот повернулся так, чтобы на газету падал свет из окна, и нацелил на нее правый глаз. «Министерство юстиции США... возбудит дело с целью принудить компанию Link Temco Vote отказаться от акций предприятия Jones and Laughlin Steel. Противодействие гигантскому конгломерату... Эти конгломераты, того и гляди, приберут к рукам весь бизнес в стране. Один из них, насколько мне известно, скупил все нью-йоркские похоронные бюро, а фирму Campbell, которую в Риверсайде купили, я слышал, те, кто издает журнал Mad. Любопытно». На молодежи можно хорошо заработать, школьники очень много тратят. Если достаточно большому количеству детишек запудрить мозги, получится новый массовый рынок, поле для грандиозных операций. Представляю себе. Мало кому удается держаться на плаву. Сначала заработай деньги, потом, не дай инфляции, их сожрать. Куда их вложить? Кому доверить, когда доверять никому нельзя? Как уберечься от грабителей из налогового управления? И, наконец, кому завещать свое состояние? Сколько приходится маяться со всем этим, не жизнь, а мучение? Теперь дядя Замлер понял, у Грунера от рождения один сосуд был дефективный. Больше полувека он прокачивал через себя кровь и от этого износился. На месте протечки образовался сгусток, дрожащий, желеобразный. Когда такое происходит, человек оказывается на краю бездны. При любом толчке сердце артерия может лопнуть и забрызгать весь мозг кровью. Эти факты постепенно втерлись в сознание Замлера. Неужели час пробил? Тот самый час. Какой ужас. Видимо, да, Элья умрет от кровоизлияния. Понимает ли он это? Конечно. Должен понимать, на то он и врач. Но вместе с тем он человек, а люди умеют себя обманывать. Одновременно знать и не знать – это для нас типично. Но после 10-12 минут пристального наблюдения Замлер все-таки заключил, что Грунер определенно все знает. Для него настал тот момент, когда человек мобилизует свои лучшие качества. Мистер Замлер немало пожил на свете и кое-что смыслил в этом прощальном благородстве. Иногда люди напоследок делают добрые дела, если у них хватает времени и если им сопутствует своего рода удача. «Дядя, попробуй какой-нибудь мармелад. Лаймовый и апельсиновый. Самые вкусные. Мне прислали из Байершевы». «Ты разве не следишь за весом, Элья?» «Нет, не слежу. Израильтяне научились делать потрясающую вкуснятину». Доктор покупал в Израиле акции и недвижимость. У себя в Вестчестере подавал израильские вина и бренди. Раздаривал всем серебряные шариковые ручки израильского производства. От обилия рельефных узоров ими можно было только подписывать чеки. Для обычных целей они не годились. А как-то раз, вернее, даже два раза, выходя от дяди Артура, доктор Грунер взял свою мягкую фетровую шляпу и объявил: «Съезжу-ка я, пожалуй, в Иерусалим». «Когда?» «Сейчас». «Прямо сейчас?» «Ну да». «Как есть без вещей?» «Как есть. Зубную щетку и бритву куплю, когда приземлюсь. Мне там нравится». Он велел шоферу отвезти его в аэропорт Кеннеди. «О своем возвращении, Эмиль, я извещу вас телеграммой». Имея в Иерусалиме много старых родственников, таких как Замлер, Грунер составлял вместе с ними свое родословное древо. Это было его излюбленное времяпрепровождение. Больше, чем времяпрепровождение. Узы родства были его страстью. Замлеру это казалось странным, особенно для врача. Тот, кто сколотил себе состояние, ковыряясь в склизких женских лонах, мог бы проявлять поменьше сентиментальности в отношении своего племени. Но сейчас, видя болезненную сухость вокруг глаз Эльи, Замлер понимал его лучше, чем когда-либо прежде, каждому по его склонностям. Грунер уже 10 лет как ушел из профессии. После сердечного приступа уволился и стал получать страховую пенсию. Но через год или два страховщики заявили, что он достаточно здоров и может продолжать работать. Началась тяжба. Тогда-то доктор Грунер и узнал, что страховые компании держат на предварительных гонорарах талантливейших юристов города, чтобы те не могли защищать интересы противников. А еще эти компании специально заваливают суды пустячными исками, и поэтому настоящие дела ждут в своей очереди по несколько лет. Тем не менее, Грунер выиграл, или почти выиграл. Он не любил свою профессию, нож, кровь, исполнял врачебные обязанности добросовестно, но удовлетворения не получал. Однако до сих пор, как практикующий хирург, следил за состоянием рук. Даже сюда, в больницу, вызвал маникюршу и, пока разговаривал с Замлером, размачивал кутикулу в стальной ванночке. Странно выглядели мужские пальцы в пенистом растворе. Женщина в белом халате, вооруженная соответствующими инструментами, склонилась над ногтями клиента и сосредоточилась на работе. Это было угрюмое существо с короткой, почти отсутствующей шеей, волосами, выкрашенными в монотонный черный цвет, массивными плечами и неуклюжими ногами в белых ортопедических туфлях. Широкий нос грозил уронить каплю. Но даже ее такое унылое создание доктор Грунер пытался расшевелить и расположить к себе. Палата наполнилась солнцем, которому, вероятно, недолго оставалось светить для Эльи. В этом свете четко вырисовывались привычные человеческие позы. До сих пор от него было мало проку, и в этот поздний час ничего хорошего он не сулил. Что, если маникюрша почувствует склонность к доктору Грунеру, захочет удовлетворить его желание? А чего он желает? Мистер Замлер терпеть не мог этих бесполезных прояснений. Зачем видеть, как человеческое существо стремится к чему-то, чего нельзя получить сложением наличествующих фактов? Замлеру не нравились такие моменты, но время от времени они все равно наступали. Маникюрша продолжала отодвигать кутикулу к лунке. Вопреки стараниям клиента, она не соблазнилась покинуть свои подземные галереи. Дружественные поползновения были отвергнуты. «Дядя Артур, можешь ли ты рассказать мне что-нибудь о брате моей бабушки?» «О ком?» «Его звали Хисид». «Хисид? Хисид? Да, кажется, был такой родственник. У него была мельница и ловчонка возле замка, совсем маленькая. Ты, наверное, ошибаешься. Не помню, чтобы кто-нибудь в семье что-нибудь молол. Впрочем, у тебя отличная память, лучше моей». «Хисид. Благообразный старик с большой белой бородой. Носил котелок и нарядную жилетку с часами на цепочке. Его часто вызывали читать Тору, хотя он не мог много жертвовать синагоге». «Ах, синагога. Видишь ли, Элья, мне никогда особо не приходилось иметь с ней дело. Мы были почти что вольнодумцы, особенно моя мать. Она получила польское образование, дала мне нееврейское имя Артур». Замлеру было жаль, что он настолько не силен в семейных воспоминаниях. Когда факты современности приносят так мало удовлетворения, он был бы рад помочь Грунеру в создании мифа о прошлом. «Я любил старого Хисида. Знаешь, я был очень привязчивым ребенком». «Да, конечно», — ответил Замлер, хотя почти не помнил Грунера в детстве. Вставая, он сказал: «Ну, не буду утомлять тебя долгим визитом». «О, ты меня не утомляешь, но у тебя, наверное, дела в библиотеке. Еще одно, пока ты не ушел. Ты, дядя, по-прежнему в форме. Хорошо перенес прошлую поездку в Израиль, хотя она была нелегкая. Ты все еще бегаешь по набережной, как раньше?» «Нет, я уже слишком одеревенел». «А я как раз хотел сказать, что бегать там стало небезопасно. Не хочу, чтобы на тебя напали. Предположим, ты устал, запыхался, а тут вдруг выскакивает какой-нибудь сумасшедший сукин сын и режет тебе горло. Ну, а так, хоть ты больше и не бегаешь, до дряхлости тебе еще далеко. Я знаю, ты крепкий, несмотря на проблемы с нервами. Те небольшие выплаты от западногерманского правительства, ты продолжаешь их получать? А пенсию? Да, хорошо, что нам удалось найти адвоката, который уладил дело с немцами. Я не хочу, чтобы ты беспокоился, дядя Артур». «О чем?» «О чем бы то ни было. О куске хлеба в старости, о том, чтобы не оказаться в доме престарелых. Ты останешься с Маргот. Она хорошая женщина. Позаботится о тебе. Шула, насколько я понимаю, немножко чересчур чудаковата для тебя. Это забавляет других людей, но не родного отца. Мне такое знакомо». «Да, Маргот порядочная, лучшего и не пожелаешь. Значит, договорились, дядя. Никакого беспокойства. Спасибо тебе, Элья». Наступил неловкий момент нахмуренных бровей и болезненного, ноющего, саднищего ощущения, которое охватило грудь, голову и даже кишки, подобралось к сердцу и обожгло глаза. Маникюрша все полировала ногти Грунера, а он сидел, выпрямившись в своей белой пижаме, застегнутой на все пуговицы. Бинты прятали вставленный в горло винт. Большое красное лицо было довольно некрасиво. Лысина, простоватая лопоухость, грушевидный нос. Та семейная ветвь, к которой Элье принадлежал, не отличалась эффектной внешностью. И все-таки это лицо было зрелым, мужественным, а еще, если отбросить поверхностное, добрым. Зная недостатки Грунера, Замлер воспринимал их как пыль, гальку и осколки кирпичи, которые можно расчистить, и тогда увидишь мозаику, хорошие благородные черты. Черты надежного человека, который много думал о других. «Ты очень добр к нам, Шулы, Элья». Грунер не признал этого, но и не стал отрицать. Хотя, вероятно, застылость его позы уже сама по себе означала неприятие не вполне заслуженной благодарности. Если земля уже не стоит того, чтобы на ней жить, если поток подхватит нас и понесет в другие миры, сначала на Луну, потом еще дальше, то это не из-за таких, как ты, мог бы сказать Замлер, но выразился лаконичней. Я тебе благодарен. Ты джентльмен, дядя Артур. Я надолго не прощаюсь. Да, заходи еще, мне это на пользу. Выйдя за прорезиненную звукоизолированную дверь, Замлер надел шляпу в духе Агастаса Джона. Примечание: Агастас Джон, годы жизни 1878-1861, британский художник-постимпрессионист, конец примечания. Она была из Соха и зашагал по коридору своей обычной быстрой походкой, отдавая некоторое предпочтение зрячей стороне. Он выставлял вперед правую ногу и правое плечо. В вестибюле солнечной бухты с оранжевой мебелью из мягкой синтетики Замлер увидел сына Эльи с врачом в белом халате. Это был тот самый хирург. Уоллес представил их друг другу. «Дядя моего отца, доктор Косби. Как поживаете, доктор Косби?» Мистеру Замлеру следовало догадаться, что это не тот человек, на которого стоит расточать благоухание своих старомодных манер. Кому теперь вообще нужны эти европейские примочки? Разве что только женщина могла бы оценить такое приветствие, но не доктор Косби. Бывшая футбольная звезда Джорджии, он произвел на мистера Замлера впечатление человека стены. Высокого, плоского, загадочно молчаливого, с очень белым лицом. Губы были тонкие и прямые, верхняя выдавалась вперед. Руки доктор Косби держал за спиной. Своей неприступностью он напоминал генерала, чьи мысли сосредоточены на батальоне, ведущем кровавый бой за соседним холмом. Ему нечего было сказать какому-то гражданскому паразиту, который к нему подошел. «Как дела у доктора Грунера?» «Есть успехи», — ответил хирург по-южному небрежно. «Очень хороший пациент». Доктора Грунера воспринимали так, как он хотел, чтобы его воспринимали. «Для всего нужна пропаганда». Демократия – пропаганда. Правительство заботится о том, чтобы все аспекты жизни были охвачены пропагандой. Если у тебя есть желание, мнение или план, ты разбрасываешь его семена, они приживаются, и под твоим влиянием люди начинают смотреть на вещи так, как ты хочешь. Элья, доктор и больной, внушал всем, что он пациент пациентов. Извинительная мальчишеская слабость, но в чем она коренится – это довольно интересно. У Замлера тоже была слабость. Когда он видел врача, его так и подмывало спросить о своих симптомах. Это желание, конечно, подавлялось, и все-таки импульс присутствовал. Замлеру хотелось рассказать о том, что каждое утро его будет шум в голове, что в уголке здорового глаза появляется пятно, соринка, которую никак не достать из-под кожной складки, что ночью ступни нестерпимо горят, что у него «пруритус ани» примечание, «анальный зуд» латынь, конец примечания. Врачи терпеть не могут, когда не медики используют медицинские термины. И Замлер, естественно, сдержался. Даже о тахикардии умолчал. Чтобы доктор Косби не увидел ничего лишнего, только уютно-прохладного пожилого господина. «Зимнее яблоко», «хлопотливого старичка», в тонированных очках, в сморщенной широкополой шляпе, с зонтиком, в солнечный день это нелогично, в узких длинноносых туфлях, потрескавшихся, но тщательно начищенных. Не черств ли он по отношению к Элье? Нет, он горюет, но чем тут поможешь? Он продолжал думать и видеть. По круглым черным глазам Уоллеса было заметно, что он, как всегда, прямо посреди разговора улетел в облака, совсем замечтался. Он тоже был очень бледен. На исходе третьего десятка Уоллес все еще оставался младшим братиком Анджелы. Кудряшки, детские губы, некоторая небрежность по части личной гигиены, опять же, как у маленького мальчика. В теплую погоду нос Замлера, вероятно, гиперчувствительный, часто улавливал легкий запах нечистоты, если Уоллес стоял к нему задом. Эта слабоощутимая фекальная небрежность не оскорбляла пожилого джентльмена, который просто все подмечал, как удивительно чуткая регистрирующая машина. Напротив, Замлеру даже нравился этот молодой человек. Он относил его к той же категории, к которой принадлежала Шула. Между ними прослеживалось родственное сходство, особенно в глазах, больших, круглых, темных. Выглядывая из широких глазниц, они могли видеть все, но часто бывали мечтательно туманны, как от наркотиков. Анджела называла брата кучерявым котом. С доктором Косби они говорили о спорте, к которому Уоллес проявлял незаурядный интерес. Все его интересы были незаурядными. Если он чем-то интересовался, его охватывал раздирающий пыл. Лошади, футбол, хоккей, бейсбол. Он знал статистические показатели игроков, помнил наизусть турнирные сетки. Можно было проверять его по спортивному ежегоднику. По словам доктора Грунера, Уоллес частенько засиживался над своими таблицами до 4 часов ночи, запоминал цифры и быстро-быстро писал что-то левой рукой. В общем, это был молодой человек с умной, хотя и слегка педоморфной головой. Изящный нос мог бы быть чуть покрупнее, и вся средняя часть лица казалась как будто бы впалой, но в целом лицо производило впечатление интеллектуальной силы, мужественности и благородства с легкой примесью испорченности. Уоллес чуть не стал физиком, чуть не стал математиком, адвокатом даже сдал экзамены и открыл офис. Инженером, психологом-бихевиористом собирался защищать диссертацию, был лицензированным пилотом, почти алкоголиком, почти гомосексуалистом. Сейчас выступал в роли спортивного эксперта. Его большой желтый блокнот, какими обычно пользуются юристы, был сплошь исписан названиями команд и цифрами. Вместе с доктором Косби, видимо, тоже игроком, они производили сложные многофакторные подсчеты. Доктор, похоже, не просто старался быть вежливым. Он выглядел прямо-таки завороженным. Стройный Уоллес в черном костюме был очень красив. Молодой человек с поразительными способностями. Это озадачивало.